И была еще одна история, которую хранили в агаринской семье. И не только в ней. Еще можно разыскать в Крутоярове древнюю старуху или старика. Еще можно попросить, чтобы вспомнили они эту историю. Давным-давно, сложенную бергалами, так называли работных людей на рудниках и заводах, наполовину из правды, наполовину из выдумки, но так сложенную, что в ней нельзя усомниться. Есть в жизни такое, в чем нельзя сомневаться. Беглецов обкладывали со всех сторон, как волков на охоте. Солдаты, караульные команды, сытые на казенных харчах, службой сильно не ломанные, ходко тянули по следу, настигали работных людишек с медиплавильного завода кабинета Ее Величества. Настигали обессиленных. Скидывалось ружье, бухал выстрел, горько припахивало в смолевом воздухе нагретого июльского бора и страченным порохом. Вздрагивал бедняга, срезанный на бегу, тыкался в сухую хвою лицом, сгребал ее слабеющими пальцами, затихал. По бору, по глухим лагам, по мелколесью, по топким болотам три дня спешила безжалостная погоня. Гремели выстрелы, и меньше оставалось беглецов. Служивые уморились, пообтрепались, прыть умерили. На вечерней заре третьего дня капитану караульной команды доложили, что только один беглый остался. Одного не догнала пуля. Капитан, довольный, что выполнил приказ и заслужил награду, вытер потный лоб, расправил лихие в разлет усы, уверенно бросил: «Сам сдохнет. Давай назад». Команда дружно повернула к сытым харчам, к нетягостной службе. А последний беглец шел и шел, забираясь в самую дичь и глушь, жрал корни и ягоды, спал чутко, как зверь, ноги содрал до мяса, гнус разъел яйцо. Стало оно кровяно-красное, но не давал беглец себе отдыха. Злая в своем упорстве душа гнала измученное тело, не жалела его и не плакала над ним. Отдохнуть разрешила лишь тогда, когда он не смог подняться. Лежал беглец на земле, в первый раз за долгое время без опаски поглядывал по сторонам. На добром, красивом месте оставили его силы, и приготовился он умереть. Сверкала совсем рядом большая река, нежилась под солнцем чистая поляна с нетронутым разноцветием. Чуть слышно шумели, убаюкивая, высокие сосны. На разные лады пели птицы, а глаза смотрели не в закопченный потолок угарного цеха, а в чистое, как слеза, без единого облачка, вольное небо. Беглец приготовился умереть и плакал, глядя в небо, но был счастлив, что умирает здесь, на воле. Но судьба не торопилась ставить на нем крест. Она еще хотела попытать, способен ли человек, приготовивший себя к смерти, на доброту и жалость. Рядом с ним упала обессиленная птица, которую на пожаре лизнул огонь. Она успела, вырвалась, полетела, оставляя позади огненное кольцо сухого болота. Но ненадолго ее хватило. Это была журавлиха. Раскинув крылья, приложив к земле голову, она лежала совсем рядом с человеком. Человек и птица смотрели в глаза друг другу, и каждый хорошо понимал чужую боль. Что не смогла сделать птица, сделал человек. Он поднялся. Ковыляя на изуродованных ногах, собирал в пригоршне твердую, белобокую еще бруснику, кормил ею журавлиху и ел сам. Прикладывал к ногам листья, раны затягивались тугими белыми шрамами. Еще не было дождей, еще тепло грело солнце, и далеко стояли холода. Это спасало человека и птицу. А потом наступил день, когда журавлиха взмыла в небо, и человек, провожая ее, бежал и кричал: «Матушка журавлиха, матушка журавлиха, лети, лети!» Выше взмывала птица, свободней, сильней становился взмах ее крыльев. Вот она скрылась, исчезла, как растаяла в синей дали. Беглец, набравшийся сил, пошел в другую сторону, к человеческому жилью. Вернулся он к месту своего спасения весной. И вернулся не один. Рядом с ним шла за телегой статная красавица. Смотрела на беглеца, смотрела так, что без слов было ясно. Не только сюда пойдет за ним, а и на край света. Он остановил лошадь на том самом месте, где лежал в прошлом году, готовясь к смерти. И как только он встал на том месте, послышалось с неба протяжное курлыканье журавлей. Одна из птиц откололась от стаи, спустилась совсем низко, накрыла крыльями беглеца и его красавицу. Радовалась журавлиха за них. Глаза ее наполнены были теплым материнским светом. Срубил беглец избу, распахал клочок земли, посеял хлеб и снял урожай. Статная красавица 3 года подряд рожала ему по сыну, и каждый был похож на своего отца, как 2 капли воды. Звал беглец свою красавицу ласково: «Матушка журавлиха». Не было, кажется, счастливей жизни, потому что не было бед и горя. А через 3 года снова прилетела по весне журавлиха. Она подошла к отдыхавшему на поле беглецу, встала так, чтобы ее и его глаза были вровень, как раньше, когда лежали они оба без сил. В птичьих зрачках было темно и печально. Стояли в них невыплаканные слезы. Смотрел беглец в их темноту и вспоминал забытый угарный цех, удушливый запах дыма и блестящий пот на худых обнаженных телах. «Смотри, хорошенько смотри в мои глаза!» Неведомо откуда доносился до него голос. «Ты счастлив и сыт, но все равно смотри в мои глаза. Разве можно быть счастливым и сытым, когда по голым спинам гуляют палки, когда кусок хлеба бывает желание всего на свете? Разве можно спокойно жить и растить своих детей, когда другие умирают? Смотри, хорошенько смотри в мои глаза и думай, вспоминай свою прежнюю жизнь, какой и теперь живут твои братья. Еще столько ненаказанного зла ходит рядом, а ты забыл про него. Я оставляю тебя одного. Думай. Много думай. Потеряй покой. 3 дороги пересекаются возле твоей избы. К реке, на пашню и в бор. Эти дороги кормят, обувают и одевают тебя. Но все они, все 3, не будут ничего стоить, если не протопчешь еще одну к людским страданиям и справедливости. Будет твой перекресток тяжел, как железный крест, будет давить на твои плечи, не будет тебе покоя. Больше ничего не обещаю. Выбирай. Ты вернулся к жизни, чтобы спасти меня, птицу. Неужели ты не вернешься к людям, чтобы спасти их? Вот тебе мое перо. Пришей его к своей шапке. Пусть оно хранит тебя. А я улетаю. Выбирай, выбирай, человек. Журавлиха взлетела, выронила из крыла перо. Перевертываясь, оно медленно падало вниз, пока не замерло на земле у ног беглеца, сидевшего в глубоком раздумье. А через день он снарядился в путь, повесил на плечо ружье и сказал жене, остановившись у порога: «Не гневайся, сердце горит у меня, до могилы будет гореть. Ничего я не смогу с ним поделать, и если сгину, а сыны следом пойдут, то и их не держи, у них мое сердце». Только плакала матушка журавлиха, когда уходил он. Эх, и загуляла по окрестным селениям и острогам, докатилась до медиплавильного завода кабинета Ее Величества весть о лихом человеке, крепко шалившем на дорогах. Подрагивали чиновники, скакавшие на перекладных по казенным надобностям. А вдруг долежит за поворотом поваленная сосна. Захрапят, собьются с ходкой рыси кони, присядут от страха, когда острым ножом полоснет разбойный свист. Выскочит варнак в лохматой шапке, к макушке которой пришито журавлиное перо. Крикнет: «И вытряхивайся тогда из дорогой шубы, выгребай деньги, отдавай лошадей. А потом на твои деньги будут бергалы попивать казенную водочку, посмеиваться, допоминать втихомолку добрым словом лихого журавля». Так теперь весь работный люд варнака звал. Забыл о покое служивый капитан. Метался по дороге со своими людишками. Выжидал, караулил, а удачи ему не было. Румянец сбежал с крутых щек. Лихие в разлет усы обвисли. А тут пришла грозная бумага от самого начальника Колыванских и Воскресенских заводов. Приказывалось капитану изловить варнака немедля. Если не исполнит онного, лишится своего места, казенных харчей и денежной платы. Пригорюнился капитан, понял. Не шутки начальник шутит. И отважился тогда на рисковое дело. Натянул на себя драный шабуришко, лохматую бороду прицепил, глаза завязал тряпицей и пошел в кабак разговоры слушать. Сорвалось у одного бергала нечаянное слово. Прикусил язык, да поздно. Узнал капитан, где журавель прячется. Поднял свою команду, погнал коней в дальний лог. Схватили журавля сонного. Привезли на медиплавильный завод, заковали в кандалы и забили палками до смерти. Расправил капитан плечи, лихие усы снова на горячем гвозде закрутил. Но рано радовался. В это время старший сын попрощался с матушкой журавлихой и вышел на перекресток. На шапке у него тоже было нашито журавлиное перо. Снова загуляла слава про журавля. Снова дрожали на дорогах чиновники и метался, караулил капитан. Снова посмеивались бергалы. В конце концов, настигли и этого. Капитан, боясь, что журавель снова воскреснет, приказал затолкать его в дупло старой ветлы и сжечь. Говорят, с этого времени в крутояровских местах и пошла фамилия Агариных. Теперь уже не радовался капитан, а ждал со страхом, что будет дальше. Не зря ждал. Объявился новый журавель. У капитана подкосились ноги, когда он узнал про третьего. Первый раз забыл долг и службу. заперся в доме на тяжелые запоры, глотал горькую казенную водку, дрожал осиновым листочком. Все мнилось ему, что он с самим нечистым схватился, ведь не может столько раз воскреснуть забитый насмерть палками сожженный человек. А он воскресал. И был как прежний, только моложе. Совсем отнялся у капитана язык, помутился ум и пополз служивый на четвереньках в угол под иконы, когда увидел однажды ночью журавля в своем доме. Доставал он пером на шапке до потолка, посверкивал глазами, говорил словно в шутку. «Вижу, плохо спишь, государев слуга, а будешь еще хуже спать и помрешь от страха. Потому помрешь, что журавли никогда не переведутся, а перекресток никогда травой не зарастет». Капитан опамятовался, крикнул караульных: «Только куда там?» Раскидал их журавель, выбил крутым плечом раму в окне, прыгнул на коня, только его и видели. Опять пришла капитану строгая бумага. Только теперь он пуще бумаги журавля боится. Все слышалось ему, приводя в страх и трепет. «Потому помрешь, что журавли никогда не переведутся». Загнали капитана в петлю неутихающие слова. Журавли на Крутояровской земле и впрямь не переводились. Наступало время, приходили все новые и новые, и не было им ни конца, ни края.